моя жена». Он снова начал искать ее губы, и его поцелуи были нежными и благоговейными. Затем он спросил: «Ты именно этого хочешь от меня, Кларинда?» «Ты же знаешь это», — прошептала она. «Ты же знаешь, что все, что мне нужно, — это твоя любовь, потому что, кавалер, я люблю тебя, что бы ни случилось со всем миром. Моя любовь останется, и больше я ни о чем не думаю. Только знаю, мое сердце принадлежит тебе, и я хочу выйти за тебя замуж, чтобы принадлежать тебе». «Когда мы сможем пожениться?» — спросил лорд Мельбурн. «Сегодня вечером?» «Разве мы сможем?» — выдавила Кларинда. «Очень просто», — ответил он. «Еще сегодня утром бабушка сказала мне кое-что, что позволило родиться надежде, что ты ненавидишь меня не так сильно, как я опасался. Поэтому перед тем, как покинуть Лондон, я получил особое разрешение». «О, как это замечательно!» — выдохнула Кларинда. «Тогда мы женимся сегодня же вечером в нашей часовне», — спросил он. «Я хочу больше всего на свете стать твоей женой», — ответила Кларинда, — «и быть в безопасности». «Ты всегда будешь в безопасности в моих объятиях», — сказал он. «Больше не будет страхов, ужасов ночью или днем. Ты будешь рядом со мной, и если какой-нибудь мужчина лишь посмотрит в твою сторону, клянусь, я убью его». «Ты моя, слышишь? Моя!» Его объятия сомкнулись вокруг нее, и он властно и пылко поцеловал девушку. Весь мир, казалось, наполнился солнечным светом и дивной музыкой, унесшей их в собственный рай. Они превратились в одно целое, объединенные любовью, которая знала Кларинда, навсегда останется с ними. Когда лорд Мельбурн поднял голову, он увидел ее глаза, переполненные чувством, которое он пробудил в ней, а в их глубине — пламя, отзывавшееся такому же пламени в его взгляде. «О, дорогой!» — в волнении выдохнула она, учащенно дыша. «Это не очень оригинально, но я нахожу тебя неотразимым». «Какая удача!» — ответил он голосом, полным страсти, но девушка уловила в нем намек на смех. «Ведь я, моя самая любимая, обожаемая прелесть, я тоже нахожу тебя совершенно неотразимой».